Глава 7. 304. 7.2. Знание и осуществление знания. Томпсон поясняет разницу этих двух терминов так. Джнана – знание. Есть философское познание, охватывающее, подобно высшему существу, вселенскую душу и все другие знания, необходимые для спасения. Виджнана – есть специальный род знания, относящийся только к высшему духу и его связи с материей. БПС определяет виджнана как распознавание, правильное знание, но все же знание профанов в противопоставлении знанию мудрых – джнана. Такое понимание БПС подтверждает данным стихом Гиты. Шлегель переводит джнана через сциентия, а виджнана через юдициум. Лорензер проводит параллель между данным текстом и Шветашватара Упанишадами 1.12. Интересное исследование терминов дает Эдгертон в юбилейном сборнике «Винтерница». Автор указывает, что эти слова в эпическом санскрите, а иногда и в позднейших текстах, встречаются в тесной взаимосвязи, что позволяет отрицать их синонимичность. Однако из контекстов не удается выяснить, в чем же именно состоит разница между ними. Обычно их в переводе не дифференцируют и переводят через «мудрость» – «знание». Нужно думать, что первоначальный смысл разбираемых слов давно забыт, так как позднейшие комментаторы дают им различные несогласованные толкования. Рамануджа в комментариях к Гите понимает «джнана» в смысле «знания», а «виджнана» в смысле «распознавания», то есть знание отличительных, характерных свойств вещи. За неимением лучшего это толкование и было принято вообще, хотя оно является скорее формальным, основанным на этимологических соображениях, а не на живом словоупотреблении современного Рамануджа языка. Эдгертон указывает текст, дающий возможность судить по существу о значении разбираемых терминов. В рассказах Виталы есть русский перевод Серебрякова, 1958 год, повествуется о трех людях, разыскивающих внезапно исчезнувшую девушку. Один из них, упражняясь в знании, джнана, узнает место пребывания девушки, попавшей в ловушку к людоеду, второй обладает виджнана, посредством которой он создает магическую колесницу и летит на ней к пленнице. Третий, витязь, кура, сражается с людоедом и, убив его, получает девушку. Таким образом, заключает Эдгертон, текст позволяет думать, что джнана есть теоретическое знание, а виджнана – практическое знание, применение теории. Приводимый Эдгертоном текст можно датировать лишь приблизительно. Он древнее XI века, так как понимание разбираемых слов во времена Рамануджа было утрачено. Эдгертон полагает, что Шанкара правильно понимает значение терминов в своем толковании Гиты, хотя его объяснения и не признавали европейские исследователи. Шанкара, VIII век, является древнейшим комментатором Гиты, эпоса Иману. Комментируя главу 3, шлоку 41, он говорит, что джнана есть осуществление своей и чужой истины, а виджнана есть опыт, результат собственного восприятия. Гарбе переводит джнана как «эркентнис», а виджнана как «виссен», и поясняет, что джнана есть философская истина, а виджнана есть знание, полученное из опыта. Дейсон передает эти термины соответственно через «эркентнис» и «лебен эрфарунг», сравни его перевод, глава 3, шлока 41, в других же местах просто через «виссен». Эдгертон передает теоретическое знание и практическое и указывает, что перевод БПС неправилен. 305.7.3. Меня. Обычно эту шлоку понимают как утвердительное высказывание, но ее можно понимать и как вопрос. 306.7.4. Земля. Шанкара поясняет, что здесь говорится о тонких элементах вообще. Земля же упомянута как основной из них, часть вместо целого. Манас здесь назван вместо своей причины Аханкара. Аханкара же стоит вместо Авьякта, соединенной с Авидья. Выражение «моя прокрити» говорит о Майе, принадлежащей Ишваре, Такое толкование подгоняет систему Гиты под учение Сангхи. 307.7.5. Низшая она. Так передает большинство переводчиков Бюрнуф, Леви, Томпсон, Сенар, Теланг. Дейсон переводит «фон дизе фершидене». Такой перевод не очень точен и страдает плеоназмом. Раз речь идет о другой природе, то этим самым она мыслится отличной от первой. Текст, несомненно, подчеркивает преимущество иной природы перед первой. В этом состоит основной смысл высказывания. Слово «апара» совершенно допустимо принять и в смысле «худший ниши». 308.7.5. «Ею держится». Таково основное значение глагола «дхар». БПС дает для этой шлоки значение «состоит». Смысл шлоки довольно неясен. По-видимому, здесь речь идет о Браме. Сравни 14.3. Шанкара замечает, что низшая природа нечиста и способствует пленению в самсаре, а высшая природа чиста – это кшетраджна, знающий поле, атман, который поддерживает жизнь всего мира. 309.7.5. Приходящий мир. Джагат. Слово происходит от глагола «гам» и обозначает мир как процесс, как текучесть. Сравнить «рея» – текучая греков. В местах, где надо особенно подчеркнуть момент текучести мира, мы передаем термин «джагат» через приходящий мир. Такое представление о мире можно противопоставить статическому представлению зримого пространства лока. От лок – видеть. 310.7.6. Ее лона. Шанкара говорит, низшее и высшее прокрити, поле и знающий поле, сравни главу 13, являются лоном всех существ. Через эту двойную прокрити Ишвара становится причиной мира. Это дьонини есть сложное прилагательное, означающее буквально принадлежащий к этому лону. Оно согласовано здесь со словом бахатани – существа. БПС переводит это место «Entstanden von». Лорензер указывает, что этот стих противоречит системе Сангхи. Эдгертон обращает внимание, что Шанкара и Рамануджа, а за ними и большинство современных переводчиков, Теланг, Дейсон Хилл и другие, считают, что выражение «все существа ее лона» относится к обеим природам, упомянутым в 7.4.5. Такое понимание Эдгертон считает допустимым по философским соображениям, во всяком случае более приемлемым, чем понимание Сенара, относящего оборот только к низшей природе. Строго говоря, местоимение по общим правилам должно относиться к ближайшему существительному соответствующего рода, значит, в данном случае к высшей природе, хотя философски такое понимание менее обосновано. Однако, замечает Эдгертон, Гита не есть философский трактат. Вообще говоря, Эдгертон очень легко признает в Гите разные несообразности, не давая себе достаточно труда, чтобы выяснить их. И в данном месте расхождение философских и филологических требований не так уж трудно перемирить. Филологические соображения Эдгертона совершенно правильны, но они не принуждают отказаться от традиционного понимания этого места. Две природы, о которых идет речь, не разъединены, как в системе Сангхи, Пракрити и Пуруша, а связаны иерархической последовательностью эманации. Данная шлока – одно из важных мест, свидетельствующих против понимания учения Гиты в духе дуализма классической Сангхи, ставящей между Пурушей и Пракрити непроходимую грань. Высшая природа Гиты есть живая душа, а не механическое сплетение гун и конгломерат психических волн вритти, поздней Сангхи и буддизма. Только низшая природа, происходящая из высшей и органически с ней связанная, носит черты, присущие прокрити Сангхи. Таким образом, отнесение местоимения к тому или другому существительному сводится к филологическому моменту и не имеет решающего значения для философского понимания текста. Естественно, что все проходят последовательные этапы эволюции, и утверждать происхождение существ от одной из природ или от обеих вместе одинаково правильно в пределах данной системы, Подобно тому, как логически правильно утверждать, что сын происходит от отца или деда через отца или от обоих вместе в последовательной цепи.